Произведение искусства на Востоке обнаруживает резонанс внутренней природы художника с той, что его окружает. Это опыт взаимодействия с миром, в котором царит дружественная солидарность субъекта с объектом, очищая, прямо по Шопенгауэру, душу от воли, от страстей, от своей личности. Наконец, поэт упраздняет преграду, мешающую ему слиться с природой, а ей отразиться в нем. Неомраченная нашими эмоциями природа лечит нас своим несудящим, всеприемлющим и всему потворствующим безразличием. Китайские стихи не создают новой реальности и не проникают в другую реальность. Они дают выговориться той, что есть. Стихи извлекают смысл, впрыснутый в мир. Тем самым они не отвергают природу, не конкурируют с ней, а завершают ее. Связывая природу с человеком, они делают мир по-настоящему единым. В этом смысле каждое произведение искусства — манифестация целостности бытия. Суть модернистского мироощущения в осознании исчерпанности западного пути. Кризис объективной реальности, оказавшийся лишь сконструированным языком и культурой, артефактом, соединился с исчезновением самого субъекта познания, нашей личности. После Маркса и Фрейда человек стал игрой классовых сил или подсознательных вожделений. У заглянувшего в эту гносеологическую бездну художника остается один выход — начать все сначала, вернуться к исходному, еще не расчлененному концепциями и категориями состоянию мира. Модернизм был не развалом, а свалкой, первым опытом синтеза планетарной культуры. Для того, чтобы увидеть восточные черты модернистской эстетики, совершенно не обязательно подыскивать восточные корни каждому шедевру XX века. Даже не следуя за Катаем, современный художник искал того же, что и китайские мудрецы. Модернизм был постхристианским, посттологическим и постфилософским течением, которое стремилось перейти от двух к одному, от трансцендентности к имманентности, от религии смерти к религии жизни, от агона к танцу, от субъективности к объективности, от метафоры к вещи, от логоса к бытию, от слова к жесту, от концепции к аналогии, от изображения к отражению, от антитезы к полярности. Часть седьмая. Грандиозный по замыслу эпос Эзры Паунда, его поражающий размахом и раздражающей сложностью, «Кантос» — самый амбициозный памятник Востоку на Западе. Эта поэма должна была разрешить центральную проблему нашего времени. Модернизм сформулировал ее так. «Беда Запада — отсутствие универсального мифа. Без него миру не избежать душевного одиночества и духовного одичания». Миф — это картина бытия, дающая каждому ответы на все вопросы. Мир, истолкованный мифом, можно охватить мысленным взглядом. Его можно понять, в нем можно жить. Заменившая миф наука лишила Вселенную общего знаменателя. Она дала нам фрагмент вместо целого, превратив человека в специалиста, утешающего себя лишь тем, что невежество его — не всесторонне. Лишить культуру мифа означает оставить людей без общего языка и обречь их на рознь и войны. Паунд считал, что спасение в искусстве, которое он понимал как средство связи, коммуникация — цель всех искусств.